зашептал что-то, захрипел в круглое, густо покрасневшее лицо с выкатившимися глазами. Регент был по плечо Инокову, но значительно шире и плотнее. Клим ждал, что он схватит Инокова и швырнет за перила, но регент, качаясь на ногах, одной рукой придерживал панаму, а другой, толкая Инокова в грудь, кричал звонким голосом: «Оставьте, что вы, я буду жаловаться!» С легкостью, удививший Клима, Инаков повернул регента спиной к себе и, ударив его ногой в зад, рявкнул: «Изувечу!»